А может, его на старости лет неудержимо и властно позвала романтика? Как же я, молодой и сильный, только что окончивший высшее морское училище, мог остаться у юбки жены, даже если бы она меня любила? Если бы я действительно был нужен Ате, если бы она была одинока и беспомощна, я бы остался возле нее, хотя сердцем был бы на дельфине, рядом с друзьями в далеком плавании. Но моя жертва была никому не нужна. Мама уговорила меня принять участие в этой замечательной экспедиции. Мама против всяких жертв. Палуба опустела. Было темно, дул резкий ветер. Море белело в темноте, начиналась качка. Я спустился в каюту. Нас опять поместили вместе с Мальшитом в нашей прежней каюте. На полу лежали наши чемоданы. Они уже не лежали, а ползали то в одну сторону, то в другую. Надо было разбирать вещи, устраиваясь надолго. Но меня хватило отвращения к одиночеству, и, махнув рукой на чемодан, я пошел в кают-компанию. Там было, как всегда, уютно, светло и полно народу. Оживленный счастливый дед спорил с известным географом, длинную белую бороду которого знал весь ученый мир. В углу я увидел веселого Мальшита и стал пробираться к нему. Там же сидела задумчивая улыбающаяся Лиза. Тоненькая, в белом шерстяном платье с кожаным ремешком, с девичьим ясным лицом. Лиза никак не походила на замужнюю женщину. Я внимательно посмотрел на нее. От Мальшита я знал, что она вышла за Фому Ивановича Шалова, еще не любя, но потом полюбила мужа. По-моему, она счастлива, всегда такая ясная, бодрая, как солнечное утро. Рядом с Лизой я увидел дородного человека в полосатом пуховом пуловере и роговых очках. Нас познакомили. Я уже слышал, что он режиссер, прикомандирован к нам. И еще двое – писатель и кинооператор. Подошел дедушка. Я хотел уступить ему кресло, но он остался стоять, положив руку мне на плечо. «Филипп Михайлович», – обратился он к Мальшиту, – «пожалуйста, зайдите ко мне утром пораньше. Хочу обсудить с вами до совета экспедиции план работы. Надо уточнить маршруты первых разрезов и составить рабочий план станции». Мальшит кивнул головой. Зеленые глаза его загорелись. Начиналась работа, океанские будни. «Откуда начнутся исследования?» – спросил у деда режиссер. «От восточных берегов Африки до Австралии». «Это правда, что мы знаем дно Индийского океана хуже, чем поверхность Луны?» – наивно продолжал режиссер. «Безусловно». «Простите, я слышал, в план ваших исследований входит также изучение радиоактивности океана. В наш атомный век...» «Вот именно. В природе радиоактивного стронция нет. А теперь после ядерных взрывов везде в природе находят радиоактивный изотоп стронция. В воде, в животных организмах, в морских отложениях. Мы еще потолкуем об этом. Плавание только начинается». Дед ушел к себе. Качка усиливалась. Режиссер немного побледнел. Кают-компания стала пустеть. «Мне очень понравился ваш город», — обратился ко мне режиссер. «Он напоминает мне города Грина. И куда бы ни пошел, повсюду сквозит море. Но как он нехорош, в нем, по-моему, трудно усидеть долго. Потянет к путешествиям. Везде разговоры о дальних плаваниях, как о самом обычном. В трамвае, парикмахерской, столовой, в фойе кино только и слышишь. Сбегали транспортным на Кубу. Оформляюсь скитобоем в Антарктику. Иду с краболовом в Индийский океан. Иду к экватору на Тунца. Либо моряки, либо кораблестроители. Тоже интересные люди. Даже девушки. Сижу на Приморском бульваре, они обсуждают, куда интереснее попасть на производственную практику. На Фарерские острова или банку Джорджис. У журналистов тоже берут командировки за полярный круг к берегам Гренландии, а то за тропик Козерога.